Глава 34. Это был Миша. Его вьющиеся ржевато-каштановые волосы казались темными в лунном свете, его лицо было по обыкновению красивым, а стойка — знакомой. Широко расставленные ноги и расправленные плечи, словно он мог бросить вызов кому-то одной своей позой. Миша. Казалось, мой паралич длился целую вечность. Не в силах пошевелиться, я наблюдала, как Миша делает шаг вперед. Затем восторг охватил меня с такой силой, что я вскрикнула и стала подниматься на ноги. Рука Зейна сжала мою. «Не надо», — простонал он хриплым и низким голосом. «Что-то не так». Я повернулась к нему, сбитая с толку. «Это Миша?» — сказала я. «Это...» «Тебе, наверное, стоит его послушать, Трин», — сказал Миша. «Тем более у него, похоже, осталось не так много времени». Холодный воздух пробежал по моему позвоночнику, когда я снова повернулась к Мише. «Что?» «Ты выглядишь такой удивленной». Остановившись в нескольких метрах от нас, Миша опустил подбородок. Горящие деревья отбрасывали красноватые отблески на его лицо. Он ухмылялся. «Хотел бы я, чтобы ты видела свое лицо прямо сейчас». «Я не понимаю». Я по-прежнему стояла на коленях рядом с Зейном, прижав одну ладонь к груди и борясь с желанием броситься к Мише, прикоснуться к нему и обнять. «Как тебе удалось сбежать?» «Сбежать?» Ухмыляясь, он стряхнул пепел лайма носком ботинка. «Он сказал, что именно так ты и подумаешь». «Кто? Айм?» Я взглянула на Зейна, его глаза были открыты. Его хватка на моей руке ослабла, но я знала, что он слышал то, что происходит. Сжав его руку, я поднялась на дрожащих ногах. Миша рассмеялся. «Только не этот идиот. Боже, тот, кто сказал нам, что демоны умны и коварны, очевидно, не встречался и с половиной из них». Беспокойство усилилось, когда я высвободила свою руку из руки Зейна. «Что происходит, Миша? Ты сбежал? Но если это было так, почему он не помог мне или Зейну? Что...» «Что я здесь делаю?» — спросил он, разводя руками. «У меня есть вопрос получше. Ты действительно думала, что ты единственная особенная?» «Что?» «Что?» — передразнил он, наклонив голову. «Ты так и думала, верно? Все это время верила, что ты избранная, истинно рожденная, которую когда-то призовут, а я твой защитник, твоя верная грёбанная тень, следующая за тобой по пятам». Ошеломленная, я направилась к Мише, но остановилась, когда подошла достаточно близко, чтобы увидеть ненависть, исказившую черты его лица. Я отпрянула назад. «О чем ты говоришь? Что он с тобой сделал?» «Он выбрал меня», — сказал Миша. «Вот что он сделал. Он выбрал меня». «Кто? Баэль? Кто?» «Боже, ты должна быть умнее», — сказал Миша. «Уверен, ты можешь». Я уставилась на него, сердце тяжело колотилось. «Ладно, не знаю, что, черт возьми, с тобой происходит, но мы можем это выяснить вместе. Очевидно, демон что-то сделал с тобой». Миша рванулся вперед, и его рука, извиваясь, опустилась на мое лицо жалящим ударом, который отбросил меня на шаг назад. «Он ничего не делал. Баэль — просто инструмент, чтобы приблизить этот момент. Все, что мне было нужно — отвлечь тебя. Баэль должен был напасть и забрать нас с тобой, но он все испортил. Точно так же, как Айм облажался сегодня вечером». Почувствовав вкус крови во рту, я медленно посмотрела на Мишу. «Ты серьезно только что ударил меня?» «О, я сделаю гораздо хуже». Я сделала очень глубокий вдох, когда встретила его пристальный взгляд. Что-то ужасное случилось с ним. Был ли он одержим? Его глаза были нормальными, ярко-голубыми. Он был похож на Мишу, которого я знала, на Мишу, которого любила, но его голос звучал совсем не так, как обычно. «Знаешь ли ты, что связь защитника может быть разорвана без смерти истиннорожденного?» — спросил Миша, смеясь. — Ты об этом не догадывалась, не так ли? Никто этого не говорил. С другой стороны, твой отец никогда нас по-настоящему не учил. Инстинкт взял верх, и я отступила, сохраняя достаточное расстояние между нами и не теряя Мишу из виду. «Чтобы разорвать связь, защитник должен убить невинного», — продолжил Миша. «Я не собираюсь убивать тебя, Тринити, не сейчас. Но в конце концов я разорву эту связь, потому что ты действительно умрёшь». Лёд прокатился по моим венам, наполнив ужасом. «Миша, это не ты. Ты не можешь говорить об убийстве невинных людей, убийстве кого угодно, как будто это ничего не значит. Это не ты». «Не думаю, что это ничего не значит», — признался он, напрягая мышцы. «Но я должен это сделать. Он показал мне путь, научил всему, когда выбрал меня. Он показал мне, как скрываться, и это сработало. Я планировал это годами». «Годами?» Я покачала головой, ошеломленная услышанным, в ужасе от того, что это была правда, и это был действительно Миша. «Как думаешь, кто стоял за Райкером? Он никогда раньше не приходил в тренировочные залы, но пришел в тот единственный раз, когда ты решила показать свою благодать». Миша усмехнулся, увидев ужас на моем лице. «Как думаешь, кто спровоцировал в нем страх и гнев? Как думаешь, кто дергал за эти ниточки?» Сердце заколотилось, и я покачала головой. «Нет». «Да», — прошептала я. «Ты не мог этого сделать. Он убил мою маму. Он убил ее». «Она должна была уйти», — выплюнул Миша, и я напряглась от ненависти, которая увеличивалась от каждого его слова. «Она поняла, что Тьерри совершил ошибку. Ты никогда этого не видела, но опять же я не удивлен. Все всегда было о тебе. Какой жизни у тебя не было, как тебе скучно или одиноко, как ты никогда никого не найдешь, если останешься в общине. Речь всегда шла о том, чтобы убедиться, что ты в безопасности и тебя защищают. Речь всегда шла о том, насколько ты важна, чего ты хочешь и в чем нуждаешься, и никогда не шла обо мне», — взревел он. Я вздрогнула. Слова Миши были правдой. Боже, это все было правдой. «Так было, пока он не выбрал меня и не показал путь. И он знает, что я добьюсь успеха, потому что ты не убьешь меня. Ты не сможешь». Его грудь поднялась с глубоким вздохом. «И так хоть раз в своей жизни тебе придется меня выслушать и пойти со мной. Если этого не сделаешь, я заставлю тебя, и тебе это не понравится». Сдавленный звук застрял у меня в горле. «А Клей?» «О, я не имею к этому никакого отношения. Он был просто придурком, у которого, очевидно, были к тебе претензии. Не думаю, что он хотел убить тебя. Скорее, просто напугать. Маска была приятной деталью. Я скопировал ее». Внутри меня все сжалось. «Миша, пожалуйста. Ты не можешь стоять за этим. Кто-то обратил тебя, кто-то хоть раз показал мне, насколько я важен!» — крикнул он, и я дернулась. «Кто он?» «Предвестник», — сказал Миша и улыбнулся. «Он уже был здесь. Он тот, за кем они охотятся и никогда не найдут. Он показал мне, что грядет Тринити, и ты станешь частью этого». «Как?» — спросила я, делая глубокие вдохи. «Как я стану частью этого, и что потом? Ты разорвешь связь, а после убьешь меня? Что с тобой происходит, Миша? Ты собираешься жить с самим собой после всего этого? Я доверяла тебе, я люблю тебя, и ты можешь это сделать со мной, с нами?» «Могу и сделаю», — сказал Миша, вздернув подбородок. «Итрин, никогда не было нас. Всегда существовала только ты». Это было хуже, чем пощечина. Это был удар ножом в сердце. «Пришло время для новой эры». «Новой эры?» Я покачала головой. «Ты что, сошел с ума?» Миша набросился на меня, не давая возможности усомниться. Он сделает то, о чем сказал. Не знаю, в чем дело, То ли из-за шока от услышанного, то ли из-за того, что невозможно было поверить в происходящее. В любом случае, я не двигалась. Первый удар оглушил меня, и я потеряла равновесие. Второй — в спину. Разозлил до чертиков. Я вскочила на ноги и отпрыгнула в сторону. И третий удар прошел мимо. «Ты устала. Ты использовала свою благодать. Тебе не следовало высовываться», — сказал Миша. «А тебе надо бы знать меня лучше». Губы Миши растянулись в усмешке. «Да будет так». Затем рубашка на нем треснула, а кожа затвердела, превратившись в камень. Он набросился на меня ошеломляюще быстро и жестоко. Борьба с Мишей была похожа на борьбу с самим собой, если бы я была стражем, падающим по спирали неконтролируемой ярости. Он отражал почти каждый удар, который я посылала в его сторону, и его кулаки соприкасались с частями моего тела больше, чем я могла сосчитать. Это было жестоко и грубо. С каждым новым ударом я чувствовала всю ненависть, которую Миша таил в себе до сих пор. Последний удар поставил меня на колени. Кровь хлынула изо рта и носа, одна губа была разорвана. Я сплюнула и с трясущимися руками все же поднялась на ноги. Стараясь не смотреть на скрюченное тело Зейна, чтобы не отвлекаться, я снова сцепилась с Мишей. Он сердито замахнулся, чуть не вонзив когти мне в живот. Он был быстр в своей атаке, нанося удар за ударом, пока не прижал меня к стене дома. Несмотря на происходящее, его собственные слова продолжали возвращаться ко мне. Слова, которые он повторял мне снова и снова в течение многих лет обучения. «Борьба — это просто ожидание следующей атаки. Найди мышечный тремор, смотри, куда смотрит твой противник, следи за положением его тела. Он сам укажет тебе, куда ударит в следующий раз». Но этого было недостаточно. У Миши была моя сила, и он знал все мои ходы, все мои слабости. Он мог победить меня. Вращающийся удар Миши попал мне в челюсть. Голова отлетела назад, и я снова упала. Перекатившись на бок и застонав, попыталась сесть, но ничего не вышло. Все было как в тумане. Задыхаясь, я хрипела. Боль пронзила мою грудь. Кажется, что-то было сломано. Ребро, несколько ребер. Я не была уверена, мои глаза закрылись. «Лежи», — Миша переступил через меня. «Я собираюсь избавить его от страданий». «Нет». «Этого не случится», — прорычал Зейн, и я открыла глаза. Он наклонился вперед, пытаясь встать. Я приподнялась на локте, тяжело дыша. «Я разорву тебе глотку». «Неужели?» — Миша усмехнулся, опускаясь на колени рядом с Зейном. «Это должен был быть ты». Понятия не имела, о чем говорил Миша, но это было неважно. Мне следовало встать. Следовало остановить Мишу, потому что он может убить Зейна. Я не могла позволить, чтобы это произошло. Покачиваясь, я поднялась на ноги. И моя благодать ожила во мне, прожигая вены и мышцы, кости и ткани, освещая каждую клеточку. Я призвала меч и почувствовала, как он откликнулся, горячий и тяжелый, в моей руке. Я была штормом и яростью, когда шагнула вперед, и Миша посмотрел на меня снизу вверх. Он поднялся. «Я люблю тебя», — сказала я, и глаза Миши расширились. Мелькнуло удивление, как будто он не мог поверить, что я собираюсь это сделать, и на секунду я не поняла, чего он от меня хотел, чего ожидал. Он что, совсем меня не знал? Не знал, что я не позволю ему убить Зейна? Что не позволю ему забрать меня? Почему он этого не понимал? Миша потянулся ко мне. Я высоко подняла меч, и он вспыхнул белым огнем. Крик заполнил мои уши, заглушая все вокруг и внутри. Отдаленно я поняла, что сама издавала эти звуки, выла, замахиваясь мечом на Мишу. Белое пламя было ослепительным, и на мгновение мне показалось, что наши взгляды встретились. На мгновение я увидела, как мальчик, с которым я выросла, смотрит на меня знакомыми красивыми голубыми глазами. А затем пламя поглотила Мишу, и он исчез. От него не осталось ничего, кроме пепла. Внезапное ледяное чувство пронзило мою грудь, выбив воздух из легких. Я сделала шаг, но мои ноги подкосились, и я приземлилась на колени, даже не почувствовав боли. Боже! Дрожь пронзила меня от костей до мышц, и когда она отступила, забрав с собой лед, я не могла ее почувствовать. Я подняла дрожащую руку и прижала к центру груди. Я не чувствовала ее. Связь. Она исчезла, разорвалась. И это означало, что Миша был... Он действительно исчез.